Глава 19. На следующий день я выехал из дома в несусветную рань и оказался в селе к завтраку. «Как вам чай?» — заботливо поинтересовалась Эмма Семеновна. «Замечательный!» — воскликнул я, мужественно допивая жидкость цвета мочи новорожденного котенка. «Не очень ли крепкий?» — продолжала нервничать хозяйка. «Положила на чайничек не кофейную ложечку заварки, а чайную, да еще с горкой». Я покосился на здоровенный фарфоровый сосуд, в который, наверное, легко войдут 3 литра кипятка, и вновь покривил душой. «Прекрасный напиток!» «О, я рада!» — улыбнулась Эмма. «Знаю, знаю, мужчины любят чаек покрепче». Я опять отхлебнул кипяток бледно-желтого цвета. «Интересно, какая заварка у хозяйки считается слабой?» Эмма встала, наполнила свою чашку кипятком из чайника, бросила в воду несколько крохотных сухих листочков и объяснила. «Мне больше по вкусу средняя крепость». Я успел посчитать всплывшие чаинки до того момента, как они опустились на дно емкости. 4 штуки. Это, по словам хозяйки, средняя крепость. Похоже, слабая, вообще без чайного листа. «А пирожок?» — продолжала тем временем Горина. «Шарлотка, моя фирменная. Ее все обожают». Я осторожно отломил от огромного куска на тарелке малую талику, положил ее в рот. «Ну как? Как? Хорошо?» — всполошилась дама. «Случалось ли вам вкушать кусок резины, щедро сдобренный клеем? Нет? Тогда вам не понять моих вкусовых ощущений. В первую секунду мне захотелось немедленно выплюнуть то, что сейчас оказалось у меня между зубами. Но мое желание не исполнилось по разным причинам. Мне с молодых ногтей в мозг вбили правила поведения хорошего мальчика. Хороший мальчик никогда не плачет, не жалуется на плохие отношения с одноклассниками. Безропотно пьет молоко с пенкой, ест разваренные капустные листья, не читает за трапезой книгу, не спорит со старшими, не просит ни новых игрушек, ни мороженого, сидит молча в консерватории, получает 1 пятерки, шаркает ножкой при виде подруг маменьки, улыбается, когда они его целуют и щиплют за щеку, ложится спать, даже когда становится совершеннолетним, в 8 вечера, обожает маму, говорит ей о своей пламенной любви по 100 раз за день. Могу продолжить, но, наверное, хватит. Я старался быть этим самым хорошим мальчиком, но лет в 11 страсть как захотел стать плохим. Вот плохой мальчик может пожаловаться на то, что его обижают в школе, вылить молоко с пенкой в раковину, швырнуть в помойку отварные капустные листья, по виду и вкусу похожие на старые кухонные тряпки, уставиться во время ужина в том Майнрида, ныть в магазине, потом зарыдать там же с истерическими всхлипами, получить в разгар каприза вожделенную железную дорогу и самый большой рожок с пломбиром. Плохой мальчик легко устроит истерику у входа в большой зал консерватории, завопит: «Не хочу ждать, пока дядя перепилит смычком контрабас! Домой пошли!» И его уведут, чтобы не позориться перед посторонними. Противный ребенок вмиг удерет в свою комнату, когда увидит, что в прихожую в облаках парфюма вплывают говорливые матушкины подружки, и не высунется из своего укрытия, даже если обозленные родители пообещают ему за плохое поведение все казни египетские. Впрочем, в данной ситуации есть другой вариант. Можно остаться у двери, но в момент, когда тебя схватят и начнут обслюнявливать ярко накрашенными губами, следует начать кашлять с такой силой, что на платье дам окажется полупереваренная гречневая каша, которую тебя силой заставили съесть на полдник. Поверьте, подобный трюк отлично работает. Больше ни одна подруженция маменьки никогда не приблизится к вам ближе, чем на метр. А в 13 лет, если мама говорит «все», уже 20 часов, марш под одеяло, следует заявить: «Сама туда иди, я лягу тогда, когда захочу». Гадкий, плохо воспитанный мальчик через некоторое время добивается для себя свободы и начинает жить счастливо. Что происходит с послушным хорошим мальчиком, когда ему переваливает за 40 лет? Чаще всего он одинок, молча давится в гостях заваркой, которую моя временная домработница Анна поэтично именует «писями сиротки Хаси», и оказывается в крайне неудобном положении, положив в рот кусок пирога, который похож по вкусу на пластилин с ароматизатором «натуральная Антоновка» из пустыни Сахара. Эмма понятия не имела, какие мысли бродят в моей голове. Дама прощебетала. «Надеюсь, не переложила сахара». Я хотел начать расхваливать шедевр, но понял, что чудо кондитерской мысли прилипло к зубам. Я временно лишился способности говорить. Именно в этот момент, когда ситуация, по моему мнению, превратилась в безвыходную, добрый боженька бросил мне тонущему спасательный круг. «Я пришла!» — закричал в глубине дома женский голос. «Матрёнушка!» — обрадовалась хозяйка. «Иван Павлович, оставлю вас на пару секунд одного, вы не против?» Я улыбнулся, подумал, что в данный момент очень похож на идиота, и довел улыбку до ушей. Горина удалилась. Понимая, что второго шанса не представится, я схватил салфетку, кое-как отскреб липкую массу от зубов, скомкал бумагу и положил ее на край тарелки. Схватил свой недоеденный кусок пирога, вскочил, отправил его в открытое окно, сел на место и выдохнул. И тут в комнату вернулась хозяйка. Вместе с ней вошла очень худая женщина, не пойми какого возраста. «Ванечка, радость моя, познакомьтесь с Матрёной Бессмертной», — улыбнулась Эмма. Я встал. «Добрый день. Иван Павлович Подушкин прибыл из Москвы для беседы с госпожой Гориной». Матрёна воткнула в меня колючий взгляд. «Эмма объяснила цель вашего визита. Попросила Мотеньку, несмотря на ее занятость, забежать», — объяснила Горина. «Надеюсь, не думаете, что живу вечно», — усмехнулась гостья. «Фамилия у меня такая, Бессмертная. Я в курсе цели вашего визита к Эмме. Чем вас заинтересовали Огоньковы?» «К нам обратился отец тяжело больного ребенка по фамилии Светлов», — начал я. «Мальчику необходимо переливание крови. Увы, родители не подошли». «Неудивительно», — кивнула Матрёна. «Вам покажется странным, но отец и мать порой не годятся для такой процедуры. Дедушки и бабушки могут помочь. Также хороши для этой цели двоюродные родственники. Думаю, дальше вы захотите сообщить, что в российской базе нужного реципиента не обнаружилось. Увы, у нас донорство плохо развито. Людям следует обратиться к зарубежному списку, но это удовольствие очень дорогое». «Уже обратились. Результат отрицательный». «Малоприятная информация», — вздохнула Матрёна. «Вы ищете родственников ребенка?» «Да», — кивнул я. «Но господин Светлов плохо осведомлен о своих корнях. У него был старший брат, но он то ли пропал, то ли умер». «Угу», — промычала Бессмертная. В темноте появился слабый луч света. В ходе поисков мы узнали, что Илья Михайлович Светлов, отец Леонида, нашего клиента, был бесплоден. Он не мог стать отцом. Пара не хотела жить без наследников. «Без наследников!» — рассмеялась Эмма. «О, Боже! Некоторые представители сильного пола кричат: «Мне необходим сын, иначе кому наследство достанется? А жена девку родила, зачем мне две бабы?» Если слышу подобную фразу, мне всегда хочется спросить: «Уважаемый господин, вы владеете королевством? У вас нет дофина, поэтому после вашей кончины случится кровопролитная война за трон? Или вы представляете семью богатых бизнесменов? У вас, миллиардера, как назло одни девки родились, бизнес перейдет к зятьям. Ах, вы просто Иванов! О каком таком наследстве тогда речь ведете? Однокомнатная квартира в Дуево-Кукуево? Автомобиль-развалюха? Дачка на 600-ках за 100 километров от Москвы, в районе, где постоянно горят торфяные болота? Перестаньте корчить из себя представителя королевской династии Бурбонов. Любите дочь, которую вам родила жена. Живите счастливо в своем однокомнатном замке на задворках столицы. Оставьте девочке по завещанию свои рваные брюки и прекратите шпынять жену за отсутствие в семье мальчика. Пол ребенка при зачатии определяет отец. «Успокойся», — сказала подруге Матрена. «Для кого-то дачка там, куда Макар телят не гонял, самое драгоценное сокровище. Откуда в тебе снобизм взялся?» «Иван Павлович, продолжайте». «Мы выяснили, что жена нашего клиента...» Начал я и прикусил язык. Эмма и Матрена переглянулись, потом Горина совсем другим тоном спросила. «Вы выяснили некую информацию, которая порочит семью клиента?» «Да. Сообщить ее вам не могу, но если промолчу, вы не поймете, зачем я приехал». Эмма встала, подошла к большому шкафу, распахнула его сплошные деревянные дверцы. Я увидел полки с папками. «К нам обращаются разные люди», — снова заговорила Матрена. «Ну, например, человеку требуется доказать, что Николай Николаевич — его родной отец. А в документах у клиента указан другой папаша — Павел Павлович. И мы сами начинаем работу. Все эти скоросшиватели — удачно завершенные дела. Мы не любим черпать информацию из интернета и вообще стараемся поменьше быть активными онлайн. Не доверяем мерам безопасности в сети. И там зачастую лживые сведения. Я хотел было сказать, что хлипкий шкаф в деревенском доме, замок которого можно открыть с помощью изогнутой скрепки, не является надежным сейфом, но промолчал. А бессмертная продолжила. «Умеем хранить тайны. Ну, подумайте, если станем распускать языки, кто сюда придет?» «Вениамин часто отправляет к нам людей», — сказала Эмма. «Мы ни разу не подвели Фролова». Я улыбнулся. «Наш клиент, Леонид Ильич Светлов, ищет донора костного мозга для своего больного сына Владимира. Мужчина был брат Никита, но он вроде как давно скончался. Может, умер, а может, нет. У матери больного близких нет. Вся надежда на родственников, которые могут обнаружиться у отца мальчика». В процессе работы выяснилось, что Илья Михайлович Светлов, дедушка больного Володи и отец Леонида, на самом деле биологически никак не связан ни со своим ребенком, ни тем более с внуком. Илья не был способен иметь детей. «Откуда у него сыновья?» «Ответ знаю, но...» — я посмотрел на Матрену. «Боюсь, вы мне не поверите».